Ажурный зеленоватый квадрат чужанского перевертыша медленно поплыл навстречу, уходя краями за пределы поля изображения. Но не успел Савич начать разговор, как оба собеседника получили сообщение от умника о нападении на куттер с руководителями тревожных центров. «Кто это был?» — быстро спросил Железовский. «Камигрант?» «Не похоже», — отозвался умник. «Уж слишком прямолинейно действовал. Вернее, неловко. Сам усложнял себе задачу. Камигрант не стал бы стрелять с такого расстояния, да еще из положения мертвой петли. Мы сняли ситуацию, эксперты обрабатывают, и как только синтезируют снимки, я их размножу и пришлю. Кто командир обоймы прикрытия?» «Кобра Маград». «Почему он опоздал?» «Потому что эскорт отвлекли. Вероятно, специально. Это не оправдание. Ни одно обстоятельство, кроме собственной гибели, не должно влиять на выполнение задачи прикрытия. Хорошо, я разберусь». Железовский встал, покосился на ксенолога. «Вы говорили, что готовы предложить сумасшедшие идеи, связанные с проблемой БВ. Это время пришло. Через час состоится заседание Синклита ВКС. Приглашаю поучаствовать. Там и выложите все, что есть сумасшедшего. Кстати, почему умник ничего не знает о ваших гипотезах?» По лицу Савича прошла тень. В сложившейся ситуации любая неопробированная, неподтвержденная глубоким анализом гипотеза может нанести непоправимый вред делу, вы знаете, это не хуже меня. Что касается сумасшедших идей, могу поделиться тем, что волнует меня больше всего. Железовский, посмотрев на браслет, над окошком которого всплыли цифры времени, снова сел. «Постарайтесь уложиться в 5 минут». «Нет ничего проще», — с уловимой иронией произнес Савич. «Об опасности фазовой перестройки вакуума при появлении конструктора вы уже слышали. Опасность существует, а результат подобной локальной перестройки может быть катастрофическим. Получится модель рождения Вселенной в миниатюре, хотя миниатюра — это означает, что в галактику выплеснется океан энергии, остановить который мы не в состоянии.